Схватка. На рассвете войска выстроились друг против друга длинными неровными линиями. Последний раз снег выпадал 2 недели назад. С тех пор стояли лютые морозы. Равнина между холмов Агаристана покрылась коркой тонкого льда. В самый раз, чтобы наказать, наконец, род Агашери. Селенг, один из основных претендентов на титул Каана, сидел на белом жеребце Гаура перед войсками. Он нахмурился, вспомнив, что ответил Гаргут, глава Агашери, на предложение объединить силы. «Пусть Селенг приползет на коленях и оближет мой зад», — сказал Гаргут посланникам. «И тогда я еще подумаю, стоит ли нам связать знамена». После такого ответа не оставалось ничего иного, как выступить против Агашери. Вежливость и скромность в степи всегда считали за слабость. Спустишь подобную дерзость, и вскоре твои же люди перережут тебе горло. Гаргут собрал под седлами 17 тысяч всадников. Немало, учитывая, что Агаристан занимал изрядный кусок Ташты и Даркут. У Селенга большая часть войска завязла на юге, осаждая города, признавшие покорность Ебгу-Судани. Поэтому для показательной порки Агашери он смог привести один тумен. Всего 10 тысяч воинов. Но плох тот полководец, что рассчитывает всегда побеждать числом. Селенг так и сказал вчера командирам-тысячникам. «Один гвардеец Бори справится с 5 обычными воинами. Я был командиром Бори и лучшим из них. Если каждый из наших воинов будет сражаться как Бори, мы победим». И вот сейчас, едва в буром небе показалось тусклое пятнышко Таянга, Селенг рассматривал войско Агашери. Он выискивал слабые стороны во вражеском строе. С обеих сторон воины сидели на гаурах, потому что даркуты считали позором воевать в пешем строю. От черной линии врагов на противоположном крае равнины отделилась темная точка, поскакала к центру поля, превращаясь в всадника с копьем в руке. «Поединок!» — сказал Нарад Тархан, командир авангарда. «Они предлагают поединок! Кто пойдет от нас?» Схватки один на один перед началом сражения были традицией даркутов. Имена победителей и проигравших прославляли в песнях. Воины наперебой закричали, предлагая свою кандидатуру. Но Селенг уже назначил бойца. «Датун Багатур!» — крикнул он. «Иди и принеси его голову!» Но одноглазый датун, ближайший помощник Селенга, опустил голову. «Повелитель, мой гаур повредил копыта. Он может подвести в решающий миг». Селенг обернулся и посмотрел на ослушника. Лицо вождя побледнело, ноздри раздувались, рот сжался в тонкую полоску. Датун молчал. Но Селенг просто рассмеялся. «Хорошо! Пусть идет Бахдасар. Не хватало еще, чтобы твой гаур, датун, поскользнулся на собственном дерьме, и ты вылетел из седла». Гвардейцы Бори и помощники из свиты Селенга тоже рассмеялись. Датун молчал, опустив голову. «Благодарю, повелитель!» — зычно крикнул Бахдасар, мощный воин, издали похожий на гору. Он ездил на толстом гауре. На прошлой охоте Бахдасар в одиночку отбился от Квинкана, схватив его за пасть и разорвав надвое. Он ударил гаура ногами и медленно поскакал вперед. Селенг прекратил пристально рассматривать датуна и повернулся вперед. Он продолжал улыбаться. Бахдасар скакал, поднимаясь и опускаясь в седле. В руке он держал длинное копье с широким лезвием, можно сказать, меч на шесте. Темно-коричневая кираса подскакивала на плотном теле. Воин Агашери, тоже рослый и малый, заметил его и помчался навстречу. Он держал копье с изогнутыми дужками у наконечника. Дужки позволяли стаскивать всадника из седла. Воин опустил копье, нацелив его на Бахдасара. На голове шлем с двумя изогнутыми рогами, на теле пластинчатая кираса. Всадники быстро приближались друг к другу. Войска напряженно следили за ними. Из-под копыт гауров вылетали куски льда, смешанные с черной землей. «Сейчас Бахдасар насадит его на копье от зада до глотки», — сказал Селенг. Люди в его свите снова рассмеялись. «За Селенга!» — закричал Бахдасар. Его противник тоже кричал что-то неразборчивое. Всадники сошлись. Багдасар остался в седле. Его противник повалился на землю вместе с Гауром. Войско Селенга разразилось победными криками, а затем утихло. Воин Агашери поднялся с земли, облепленный снегом, а Багдасар клонился вправо все больше и больше, пока, наконец, не упал под копыта Гаура лицом вниз. «Вот как?» — спросил Селенг. «Не думал, что найдется воин, способный свалить Багдасара». Противник вынул халади и побежал к лежащему Багдасару. Тот зашевелился и приподнялся, опершись на локти. Увидел подбегающего врага, откатился в сторону. Боец Агашери снова бросился на него, стараясь настичь. Багдасар поднял копье, лежа отбил удар и сразу провел копьем понизу, отрубив противнику ногу по колено. Воин Агашери закричал и упал. Багдасар поднял копье и отрубил ему голову. «Я же просил насадить его на копье!» — крикнул Селенг и захлопал в ладоши. «Но ничего, так тоже сойдет!» Его свита и войско снова закричали боевые кличи. Багдасар вскинул руки и поднялся. Часть кирасы слетела с его бока. Там торчал обломок вражеского копья. Кровь из раны залила ноги Багдасара и снег вокруг. Войско Гаргуда тронулось с места. «Ну вот!» «Начинается самая веселая часть игры», — сказал Селенг. «Нарад Тархан, приступайте!» Авангард его войска, левое крыло, 2000 легко вооруженных всадников поскакали навстречу врагу, растягиваясь редкой цепью. Добравшись на расстояние выстрела, они на ходу построились в гигантские кольца, закружили на месте, осыпая врага стрелами. Против них Гаргут направил своих лучников, порядка 7000. Они выстроились неровными рядами и тоже принялись стрелять. Даркуты с раннего детства учились стрелять из лука. Они беспрерывно пускали одну стрелу за другой. Неподвижно стоящие всадники Агашери представляли из себя отличную мишень. Но воины Селенга кружили по кругу. Им было труднее целиться. Вдобавок их было меньше. Через суткан, время достаточное, чтобы вскипел кувшин молока, авангард Селенга поредел до невозможности. Из 10 воинов в седле остались двое. Войска Агашери тоже понесли потери, но гораздо меньшие. Селенг навскидку предположил, что их осталось около 6000. Агашери продолжали стрелять по врагу. Окровавленные гауры, потерявшие всадников, скакали прочь с поля боя. Гаргут отправил вперед другую часть войска, еще 7000, оставив в резерве всего 3000. «Отлично!» – просиял Селенг. «Чуак-Тархан, твой выход!» Правое крыло его войска под командованием Чуак-Тархана, тоже 2000 всадников, двинулось на помощь авангарду. Они также на ходу разворачивались в огромные круги, готовясь продолжить осыпать врага стрелами. Но войска Агашери продолжали двигаться вперед, даже подойдя на расстояние выстрела. Селенг увидел, что они убрали луки и ощетинились иголками множество копий. «Нашему славному Гаргуду не терпится увидеть, как я буду лизать ему зад», — сказал Селенг. «Он чересчур спешит». «Мой повелитель?» «Он пустил легких всадников с копьями», — сказал Кичи-Тархан, начальник гвардейской сотни Бори, сменивший недавно Датуна. «Если они нагонят наших лучников, им конец». «Я знаю, мой многоумный Кичи», — ответил Селенг. «Поэтому пусть наши лучники постараются, чтобы их не догнали». «Труби сигнал, чтобы они держались на расстоянии выстрела!» Он пронзительно глянул на Кичи, и гвардеец смутился. Нарад Тархан уже отводил поредевший авангард с поля боя, продолжая обстреливать врага. Тысяча копьеносцев Агашери набросилась на остатки левого крыла, как хорек на раненую кураутку. Тем временем командир правого крыла Чуак Тархан заметил надвигающуюся лавину всадников с копьями и прекратил развертывание в кольца. Он услышал рев трубы из бивней мамонтов и начал спешно отводить войска, стремясь сохранить расстояние до противника. Это удалось лишь частично. Агашери, порядка 12000 воинов, местами настигли правое крыло и вгрызлись в войска, замедляя отход. «Они сейчас настигнут их», — мрачно сказал Кичи-Тархан. Трубы заревели настойчивей, повторяя приказ держаться подальше. Теряя воинов и осыпая врага стрелами, правое крыло продолжало отступать. 5000 воинов Агашери, двигавшихся позади, оторвались от основных сил и подались в сторону. Они хотели взять ускользающих врагов в клещи. Гвардия Бори громко кричала позади Селенга, горя желанием вступить в бой. Правое крыло, почти настигнутое врагом, прекратило бессмысленное отступление. Чуак-Тархан развернул войско и бросил их в бой на врага, трехкратно превосходящего числом. С фланга их обходили 5000, двигавшихся по широкой дуге. «Они погибли», — сказал Кичи-Тархан. Селенг спрыгнул с Гаура, упал на колени, поцеловал снег и взрыхленную землю. «Великий Таянг! Благодатная Амай! Спасите моих воинов! Даруйте мне победу!» Он вцепился в снег руками, собрал полные горсти, набрал землю в рот, поднял голову, выплюнул, выпрямился, вытер грязные губы руками. Гвардейцы наблюдали за ним. «Трубите общее наступление!» — приказал Селенг и поднялся с колен. «Настала пора погибнуть в бою!» Боевые рога взревели во всю мощь. Селенг взобрался на Гаура, надел золотой шлем и обнажил халади. 6000 воинов в центр его войска с яростными криками бросились вперед. Селенг скакал впереди на белом Гауре в золотых доспехах. Почти сразу вслед за этим Гаргут бросил в бой последний резерв, оставшиеся 3000 воинов. Войска Селенга на полном скаку врезались в противника, увязшего в бою с правым крылом. Селенг с размаху налетел на врага. Кто-то вонзил клинок в горло Гаура. Животное захрипело и завалилось назад. Сзади налетали новые всадники. Все вокруг превратилось в свалку. Ревели Гауры и кричали люди. Селенг выскочил из седла и прыгнул в самую гущу. Приземлился вражьему воину за спину. Тот обернулся, заметил вождя и закричал. Селенг ударил его халади по шее и почти отрубил голову. Брызнула кровь, голова повисла на лоскуте кожи. Гаур, на котором они сидели, начал брыкаться. Селенг столкнул поверженного воина под копыта. На него накинули сразу трое вражеских воинов. Селенг искусно отбил удары, зарезал двоих. Третий оказался вертким и настырным. Селенг не мог его достать. Тогда он бросил халади врагу в лицо, выпрыгнул из седла и набросился на него. Воин успел отбить халади и ударил Селенга в грудь. Селенг воткнул ему калингу в шею. Воин укусил его за палец и еще вонзил халади в бок. Они сидели на седле, прижатые друг к другу. Вокруг кипела яростная схватка. Наконец, хватка вражеского воина ослабла, и Селенг выбросил его из седла. Он оказался на чужом гауре, сидящем задом наперед. Где-то далеко раздались новые удары, как раскаты грома. Ритм боя изменился. Селенг почувствовал это, как будто удары пришлись по нему самому. В сражение вступил последний резерв Гаргуда. Натиск войска Селенга сразу ослаб. Правое крыло изрубили почти полностью. Центр отчаянно держался. Селенг видел, как качается в стороны его зеленое знамя. На нем изображена оскаленная голова саблезубого тигра. Он зарубил еще двух врагов. Затем знамя его войска рухнуло. Селенг вырвался из схватки. Он заметил своего окровавленного воина с боевым рогом. Селенг схватил его Гаура за усы и прокричал: «Труби отступление!» Трубач не сразу признал военачальника в помятых доспехах. Селенг сорвал шлем с головы и повторил: «Труби отступление, или я отрежу тебе голову!» Воин кивнул и поднял рог ко рту. На поле сражения раздался сигнал к отступлению. «Еще! Давай еще!» — кричал Селенг, отбивая бешеные атаки вражьих бойцов. Кинжал вражеского воина так и торчал в его боку. Рог ревел снова и снова, призывая покинуть сражение. Воины Селенга постепенно повиновались приказу и неохотно выезжали из схватки. Они выполнили свой долг до конца. От войска Агашери осталась только половина. От войска Селенга осталось только 1500 всадников. Нарад-Тархан и Чуак-Тархан пали в бою вместе с воинами правого и левого крыльев. Военачальник сам возглавил отход. Его люди, разгоряченные схваткой, ворчали, не желая отступать. Агашери немного отстали от них, перестраиваясь для преследования. То и дело от отступающего войска отделялся тот или иной воин. С криками «Благодать Таянга!» или «За повелителя!» он бросался на Агашери, погибал, прихватив с собой одного или двух противников. Перевалив через холмы, что окружали равнину, Селенко на скаку прошел мимо своего обоза. Повозки с едой, семьи воинов, войсковая казна — все осталось врагу. Воины зароптали. Войско остановилось и стало разворачиваться для сражения. «Нельзя останавливаться!» — кричал Селенг. «Трубач! Сигнал к отступлению!» Боевой рог напрасно надрывался, приказывая продолжать отход. Воины Селенга не слушали приказов и устремились было защищать обозы. «Забери тебя, Иркан!» — прокричал Селенг и зарубил трубача. Спрыгнул с Гаура и побежал наперерез непослушным войскам. Сорвал с себя доспехи, преградил им путь пеший, окровавленный, разгоряченный, с сорванной глоткой и бешеными глазами. Поднес Калингу к горлу и закричал. «Воины! Когда-то Янг спросит вас, где вы предали своего повелителя. Скажите, что это было в битве на полях Агаристана. Пусть моя кровь падет на ваши головы!» Воины остановили Гауров. «Еще шаг, и я перережу себе глотку!» — продолжал кричать Селенг осипшим голосом. «Мы хотим защитить обозы, повелитель!» — кричали его люди. Селенг кивал головой. «Я знаю! Я знаю! Я хочу этого не меньше вас! Но мы еще можем победить!» — он указал за спины воинов. «Отступайте за холмы! Там наша победа!» Войско неуверенно развернулось и продолжило отступление. Агашери скакали за ними, но заметили беззащитные обозы и бросились их грабить. Теперь войски Горгуда напрасно ревели рога, призывая продолжить преследование врага. Почти все воины Агашери напали на обозы. Потрепанное войско Селенга беспрепятственно уходило за холмы. Мрачные воины провожали взглядом военачальника, ускакавшего вперед. «Вот бежит-то, прости меня, Таянг!» — говорили командиры сотен и десятков и плевали ему вслед. — Кто бы подумал, что он такой трус? Но, перевалив за холмы, войско изумленно умолкло. Селенг разворачивал там для битвы свежие полки. Он спрятал в небольшом редколесье 5000 воинов. Они терпеливо ждали сигнала вступления в битву. О засадном отряде не знали даже ближайшие сподвижники Селенга. «Что я вам говорил?» — кричал Селенг удивленным воинам, скача на Гауре вдоль линии войск. «Вот наша победа!» Он указал кончиком халади за холмы, туда, где Агашери грабили обозы, и закричал. «А теперь разбейте их! Отправьте их всех в пекло Нижнего мира! Принесите мне их головы!» Воины отозвались громовым боевым кличем. Заснеженная земля дрогнула от топота копыт. Войско помчалось обратно через холмы на врага. Воины скакали мимо Селенга, подобно водам ручья, обтекающим валун. Он горцевал на Гауре, подняв халади вверх. Для Агашери появление свежих сил Селенга оказалось полной неожиданностью. К тому же их боевые порядки были расстроены нападением на обозы. Конные клинья врезались в ряды врага. Выбивали из седел, топтали копытами, вспарывали животы копьями и отрубали головы. Агашери отчаянно отбивались, их отряды уничтожали по отдельности. Кичи-Тархан с остатками Бори напал на свиту Горгуда. Вскоре глава рода пал вместе с приспешниками. Кичи-Тархан принес его голову Селенгу и бросил на землю. «А, вот он, мой старый друг!» — улыбнулся Селенг. «Как же я рад тебя видеть!» Он слез с Гаура и помочился на голову врага. «Вот ответ на твое предложение о лизании зада!» — заявил Селенг. Гвардейцы Бори смеялись, глядя на грязную голову Горгуда. Сражение закончилось полным поражением Агашери. Почти все мужчины рода полегли на поле боя. Агаристан покорился Селенгу.